чтобы привести меня к обладанию третьей точкой отсчета. Третья точка отсчета – это свобода восприятия, это намерение, это акт выхода за наши ограничения и прикосновение к непостижимому.